Мыслитель. Мыслитель знал, что он самый умный и образованный человек в Ибанске. Он занимал пост в журнале, был этим доволен, ибо большинство не имело и этого, но он был недоволен, ибо другие занимали посты повыше. Поскольку все, не имеющие такого поста, были глупее его, он считал свое положение вполне заслуженным. Но поскольку все, имеющие более высокие посты, были глупее его, он считал себя несправедливо обойденным. Он прекрасно понимал, что если бы он был поглупее, то и пост имел бы поболее. И ему от этого становилось мучительно жаль себя. И он еще сильнее презирал жителей Ибанска, вполне заслуживших это презрение всей своей прошлой историей. В глазах передовой мыслящей творческой интеллигенции Ибанска мыслитель был как бы расстрелянным, причем расстрелянным с одной стороны несправедливо, но с другой стороны вроде бы за дело, так как он имел мысли, выходящие за рамки. Мыслитель не жил, а выполнял миссию и преследовал цели. Какую миссию и какие цели, никто не знал. Но все знали, что они есть. Все говорили, как хорошо, что там есть мыслитель. Что было бы там, если бы его не было там? Если бы не он, то было бы еще хуже. В отличие от всех остальных жителей Ибанска, мыслитель был советским человеком. За письменный стол он садился только для того, чтобы тщательно обдумать, за чей счет сегодня сожрать шашлык и выпить бутылку коньяка, у кого взять в неоплатный долг крупную сумму и с чьими женами и в какой последовательности провести оставшуюся часть суток. Впрочем, долги он со временем собирался отдать, так как собирался написать книгу и получить за нее крупный гонорар. Иногда мыслитель печатал вполне правоверные, но бессмысленные статьи. Появление их становилось праздником для мыслящей части населения Ибанска. Всякий мог своими собственными глазами убедиться в выдающемся мужестве мыслителя, который первым стал ссылаться на исторические речи нового заведующего и довел число ссылок на них до рекордной величины. Он даже рискнул сослаться на еще не написанную речь заведующего, чем заслужил незаслуженный упрек в нескромности и подозрение в чрезмерной прогрессивности. Поползли слухи, будто его скоро снимут. Слухи эти в форме грустного предположения высказал сначала сам мыслитель, а когда они вернулись к нему в виде достоверных вопросов поклонниц, он иронически пожал плечами, сами, мол, понимаете, умному и способному человеку тут не место, и уехал по специальному заданию за границу прочитать лекцию и потом обрисовать обстановку.